Спроси у мамочки, сколько помидорчиков вам положить. Как я отстояла свое право на взрослый язык. Каждое лето в детстве я проводила на даче. Был у меня там сосед Петя. Очень замкнутый мальчик, который не особенно с кем-то дружил. Но дело не в этом. Петя шокировал у меня манерой обращения к родителям. Мама Таня и папа Сережа. А иногда и вовсе Таня и Сережа. Я настолько была удивлена, услышав это впервые, что даже не решилась у него спросить, почему он так делает. Так и живу всю жизнь в догадках, почему Петя так называл маму с папой. Очевидно, в семье изначально было заведено такое правило. Ребенок и привык. Когда у меня родился Мишка, я осознала, что приобрела дополнительный статус. Теперь есть человек, для которого я мама, а не только Юля. Окей, это хорошо, это я приняла. Мне было приятно, что что-то похожее на маму Мишка произнес раньше, чем папа. Это было предметом нашего соцсоревнования с мужем. Но для меня было важно сохранить свой язык. Я именно мама, а не мамочка или мамуля. Так же, как и нет в моем лексиконе слова «сын» и его производных. Я знаю, почему. Кажется, что «сын», «сынок» и «сынуля» слишком общо и не отражает всей моей любви и нежности к моему ребенку. Кажется, что в общении с детьми нужны более личные слова. Ну, например, «спиногрызы». Так мы с мужем начали называть детей довольно быстро, потому что именно это слово в полной мере отражает то, что они с нами делали. Или вот «мешок с картошкой». Казалось бы, где тут нежность и любовь? А дело вот в чем. Когда Гришка был грудным, я любила поднимать его высоко на вытянутых руках, так, чтобы подбородок со всеми складками лег на грудь. Он пускал пузыри, улыбался и висел, а я дула ему на лицо, отчего он еще и смешно жмурился. И почему-то напоминал мешок с картошкой. Каждый раз, когда я потом описывала уже подросшему ребенку эту картину, я все чаще убеждалась, что именно мешок именно с картошкой. А поскольку от этих воспоминаний всегда веяло спокойствием, радостью и нежностью, то и мешок с картошкой стал таким ключом к нашей общей с ним радости. Заметьте важную деталь — с картошкой. Не с картошечкой, а с картошкой. И это принципиально важно для меня. Ребенок пришел в мою жизнь, в мой взрослый мир, с моим языком. С какой стати мне что-то менять? Почему я вдруг должна смягчать слова, придавая им приторный вкус? Еще вчера этот рыжий овощ был морковью, а теперь вдруг должен превратиться в морковку? И в какой момент морковка может вновь вернуться к своему взрослому названию? Нет уж, штаны не станут вдруг штанишками, трусы — трусиками, а руки — ручками. И да, мы моем руки, а не лапки. Мир устоял, в детский театр никто работать не перешел. И это явно спасло меня. Дало опору под ногами. Но ненадолго. Мир снаружи испытывал меня на прочность. Постоянно. Зачем нужны дети? Чтобы их целовать, любить, щекотать им пятки и брать с собой на рынок. Потому что продавцы на рынке очень любят детей и дают им много всякого вкусного. Но взамен изволь потерпеть немного детского языка. Помню, подходим мы с Мишкой к овощному прилавку, изноенная продавщица немедленно расплывается в улыбке. «Спроси у мамочки, сколько помидорчиков вам положить?» «Ну а что делать? Улыбаемся и терпим. Это моя плата за отменные помидоры «Черный слон». А это дивное слово «кушать». Если бы я чувствовала в себе достаточно силы воли, слабоумия и отваги, то обязательно бы зарегистрировала в России партию «Мы не кушаем, мы едим». Устаревшее приторное на слух слово «кушать» будто заранее дает понять адресату. Сейчас тебе будет очень вкусно. Настоящий гастрономический взрыв тебя ждет. Именно это подразумевалось под словом «кушанье». В современном языке кушают все подряд, и почему-то страдают именно дети. Но весь ужас знаете в чем? Дети вырастают, а кушать не перестают. И вот уже перед нами взрослый мужик, который очень хочет покушать супчик с мяском и запить все это компотиком. Бедный русский язык и жена этого мужика. А эта привычка именовать всех вокруг без разбора тетями и дядями. Есть у меня подруга, Калинина. С первых дней знакомства и уже более 20 лет мы называем друг друга по фамилии. Столько в этом теплоты, участия и близости. Ну, вы понимаете. На глазах и в буквальном смысле на руках Калининой росли мои дети. Она часто приходила к нам в гости. всегда была в курсе моих и детских дел. Дети росли, и в какой-то момент я услышала от них вопрос: «Мама, что, у Калининой есть имя?» И здесь нужно кое-что прояснить. Конечно, у Калининой есть имя — Ольга. Но поскольку я называю ее всую и лично всегда по фамилии, то и дети стали обращаться к ней также. И случилось это потому, что не было у нас с детьми этого диалога. «Ой, смотрите, кто это к нам пришел! Это же тетя Оля! Здравствуйте, тетя Оля!» Тут есть, кстати, интересный момент. В моем детстве были мамины подруги тети, несмотря на то, что мама могла называть их подружески по фамилии. А мне они были представлены как тетя Катя, например. Но я не хотела отделять детский мир от своего, населяя его какими-то отдельными тетями и дядями. Калинина, она и есть Калинина. Зачем ее вдруг как-то по-другому представлять? Я уж не говорю о том, что есть же и вполне определенные понятия тети и дяди. Вот я и оставила эти слова для своего брата и сестры мужа. Зачем путать детей? Но мы склонны путать не только детей, но и себя. Родители моей подруги, 30 лет в браке, уже есть внуки, до сих пор обращаются друг к другу «мама» и «папа». То есть в их жизни есть два этапа. До рождения детей, когда они называли друг друга Машкой и Олегом, и после рождения детей, когда они стали обращаться друг к другу как «мама» и «папа». Только вдумайтесь, дети уже выросли, с ними давно не живут, а самоидентичность потеряна на всю жизнь. Важная часть нас самих, наше имя, вдруг заменяется на статус. С какой стати? Зачем? Язык никогда не помогал мне проявить нежность к ребенку. Для этого у меня есть объятия и поцелуи. Но что, если мои дети были травмированы, не слышав именно от меня про морковку, штанишки и лапки? Что, если съеденный помидор доставил им меньше радости, чем скушенный помидорчик? Ничего, бабушки с дедушками восполняли мои проблемы, точно вам говорю. А мне не пришлось ломать свой язык, чтобы погрузить детей в параллельный детский мир. В моем мире им гораздо интереснее.